Фонарь-пес. Слуга министра Хань Дацяня спал ночью в передней и увидел, что в верхнем этаже появился словно светлая звезда какой-то фонарь. Хань Дацянь, современник Ляо Джая. Прошло совсем короткое время. Фонарь спорхнул вниз и на полу превратился в пса. Слуга смотрит, а пес уже уходит, завернув за дом. Быстро вскочил и, стараясь быть незамеченным, пошел за ним следом. Пес вбежал в сад и превратился в женщину. Поняв, что это лисица, слуга вернулся и улегся на свое прежнее место. Вдруг сзади него появилась женщина. Слуга притворился спящим, чтобы наблюдать ее дальнейшие превращения. Она наклонилась к нему и принялась расталкивать. Сделав вид, что он только что проснулся, слуга спросил: «Кто тут?» Женщина не отвечала. «Слушай-ка», — продолжал слуга, — «этот фонарь там, наверху, не ты ли была?» «Раз знаешь», — ответила она, — «к чему спрашивать?» И улеглась с ним спать. Днем они разлучились, ночью сошлись, и так у них пошло навсегда. Хозяин, узнав про эти вещи, велел еще двум другим слугам лечь, обняв его с обеих сторон. Когда же те проснулись, то оба лежали под кроватью, причем не помнили, когда именно с нее свалились. Хозяин сильно рассердился. «Когда она придет, ты ее схвати и задержи», — сказал он слуге, — «иначе получишь плетей и палок». Слуга не смел ничего возразить. Сказал «хорошо» и удалился. Он стал раздумывать, как ему быть. Задержать ее трудно, не задержать — боязно провиниться. Ворочался сбоку на бок, совершенно не зная, что предпринять. Вдруг ему пришло в голову, что у женщины есть красная рубашка, плотно-плотно прилегающая к телу, которую она не хочет скинуть ни на минуту. Наверное, думалось ему, здесь-то у нее самое главное и заключается. Стоит лишь забрать рубашку, и можно будет заставить ее явиться к хозяину. В полночь женщина пришла. «Скажи», — спросила она, — «тебе хозяин велел меня задержать, не правда ли?» «И очень даже», — отвечал слуга. «Тем не менее, мы с тобой так дружим, так любим друг друга, что соглашусь ли я сделать это?» Когда они улеглись, он в потьмах зажал в кулак ее рубашку. Женщина разразилась плачем, с силою вырвалась и убежала. С этого дня между ними все было прервано. Впоследствии слуга, возвращаясь откуда-то домой, издали завидел свою женщину, сидевшую у дороги. Когда он поравнялся с ней, то она подняла рукав и закрыла себе лицо. Слуга слез с коня и крикнул ей: «Это еще что за манеры?» Женщина поднялась и взяла его за руку. «А я уж думала, — сказала она, — что ты забыл нашу прежнюю любовь. Ну а раз любишь, да еще и относишься ко мне по-дружески, то любовь нашу можно восстановить. А то, что ты тогда сделал, так это вышло по приказанию твоего хозяина. Я тебе не удивляюсь. А все-таки положенной нам судьбе уже пришел конец. Сегодня я устрою маленькую пирушку. Пожалуйста, зайди ко мне, и мы устроим прощанье». Дело было в начале осени. Гаолян только что загустел. Женщина взяла слугу за руку и повела за собой. А в Гаоляне оказалось высокое здание. Слуга привязал лошадь, вошел. В гостиной уже были накрыты столы, полные разных блюд и напитков. Только что он сел, как толпа служанок стала обносить жарким. У слуги было дело, об исполнении которого он обязан был своему хозяину донести. Он простился и вышел. Смотрит, поле, как и раньше, все то же.